Программирование, распределение и поток. Программирование как последовательность и поток. Анализ распределения интересов или категорий в программе вещания, хотя и является значительным сам по себе, абстрактен и статичен. Во всех развитых системах вещания характерная организация, следовательно, и характерный опыт – это последовательность или поток. Таким образом, феномен планируемого потока является важнейшей характеристикой вещания, одновременно технологии, так и культурной формы. Во всех системах коммуникации, предшествовавших вещанию, основные элементы были дискретными. Книга или брошюра рассматривалась и прочитывалась как некая специфическая целостность. Митинг происходил в определенном месте в определенное время. Пьесу представляли в определенном театре в назначенное время. Вещание отличается от всех этих форм не только тем, что оно доступно в стенах дома путем простого нажатия кнопки. Дело в том, что реальная программа предлагается как последовательность или набор альтернативных цепочек данных и других подобных событий, которые затем становятся доступными в едином измерении и путем единой операции. Мы настолько привыкли к этому положению вещей, что не хотим его замечать. Большая часть привычной лексики, относящейся к нашей реакции и описаниям, сформирована опытом дискретных событий. Мы сформировали способы реакции на определенную книгу или пьесу, основывая наш опыт на других книгах и пьесах. Когда мы идем на собрание, на концерт или на игру, мы вооружаемся ранее приобретенным опытом, но специфическое событие обычно устанавливает свои собственные внутренние условия и реакции. Таким образом, наши наиболее общие способы понимания и суждения тесно связаны с этими видами специфических и изолированных временных форм внимания. Несомненно, некоторые ранние виды коммуникации содержали внутреннюю вариативность и временами разнообразие. Драматические представления включали музыкальные интерлюдии, а основная пьеса могла предваряться вступлением. В печати существуют такие характерные формы, как альманах и сборник, которые содержат элементы, относящиеся к совершенно разным интересам и предполагающие совершенно разную реакцию. Журнал, возникший как специфическая форма в начале 18 века, был направлен на разнообразие и рассчитан в основном на новую, быстро растущую аудиторию, принадлежащую к среднему классу и не имеющую культурного опыта. Современная газета с 18 века, в особенности с 19 века, стала не только пространством разнообразных новостей, которые чаще всего были не связаны друг с другом, но и статей, анекдотов, рисунков, фотографий, рекламы. Начиная с конца 19 века, это получило отражение и в макетировании газетной страницы, что привело к характерному эффекту современной газеты, напоминающей головоломку. А в то же время спортивные события, в особенности футбольные матчи, по мере того, как они становились все более значимыми публичными событиями, стали включать элементы развлечения, такие как музыку или марши в перерывах. Эта общая тенденция к растущему разнообразию и вариативности в публичных коммуникациях явно является частью общего социального опыта. Она глубоко связана с ростом и развитием общей физической и социальной мобильности в условиях как культурной экспансии, так и культурной организации, определяемой скорее потреблением, чем чувством сообщества. Все же, до прихода вещания нормальным ожиданием было отдельно взятое событие или последовательность отдельно взятых событий. Люди брали в руки книгу, брошюру или газету, шли на пьесу, на концерт, на собрание или на матч с единым доминантным ожиданием и отношением. Их социальные отношения, установленные в рамках этих различных культурных событий, были специфичными и в определенной степени временными. Вещание на своей ранней стадии унаследовала эту традицию и работала в основном в ее рамках. Работники вещания открывали те вещи, которые они могли делать, или, как некоторые из них еще говорили в то время, транслировать. Музыкальный концерт мог быть транслирован или организован для трансляции. Публичное обращение, лекция, проповедь или речь на митинге могло быть транслировано как речь. Спортивный матч мог быть описанным и показанным. Пьеса могла быть показана в этом новом театре эфира. Затем, по мере того, как вещание расширялось, эти события, все еще рассматриваемые как дискретные единства, были собраны в программы. Слово «программа» является характерным для, с его традиционной основой, театра и мюзик-холла. С ростом организации структур вещания и его распространением эта программа стала серией единиц, определенных по времени. Каждая единица могла рассматриваться дискретно, а работа по программированию была серийной сборкой этих единиц. Проблемы смешивания и пропорции стали основными в политике вещания. Характерной чертой этого процесса, что особенно наглядно проявилось в развитии британского радиовещания, была устойчивая эволюция от общего обслуживания с его внутренним критерием смеси и пропорции и так называемого равновесия к контрастным типам обслуживания, к альтернативным программам. Домашняя, легкая и третья программы на британском радио были окончательными названиями того, что частным образом описывалось и широко понималось как общее популярное и образовательное вещание. Проблемы смеси и пропорции, которые ранее рассматривались внутри единого сервиса, были смещены в ряд альтернативных программ, соответствующих предполагаемым социальным и образовательным уровням. Эта тенденция была развита в более поздних формах реорганизации, таких как в современных специализированных британских радиостанциях 1-4. В американской радиопрограмме, которая лежит сейчас передо мной, уровень специализации еще более высок. Программы, являющиеся по преимуществу музыкальными, характеризуются в соответствии с частотой волн, как рок, кантри, классика, ностальгия и так далее. В определенном смысле это может быть рассмотрено как развитие программирования. Расширение вещания принесло с собой новую степень рационализации и специализации. Но это развитие может и, на мой взгляд, должно быть рассмотрено совершенно с иной точки зрения. Произошел значительный сдвиг с понятия последовательности как программирования к понятию последовательности как потока. И все же трудно заметить это, поскольку более старое понятие программирования темпоральной последовательности, внутри которой действует смесь, пропорции и равновесие, все еще активно и до какой-то степени реально. Что же в таком случае решительно изменилось? Программа вещания на радио или телевидении все еще формально является серией определенных по времени единиц. То, что публикуется как информация об услугах вещания, это именно такая серия. Мы можем узнать время определенного шоу или программы. Мы можем включить радио или телевизор именно для просмотра этой программы. Мы можем выбирать ее и реагировать на нее дискретно. Это отражается в наших выражениях. Мы смотрим телевизор или слушаем радио, что выделяет скорее обобщенный, чем специфический опыт. Это положение относится ко всему вещанию, но некоторое важное внутреннее динамическое развитие значительно усилило его. Это развитие можно определить одним простым способом. На ранних ступенях развития услуг вещания, как радио, так и телевидения, существовали интервалы между единицами программы. Истинные интервалы, отмеченные определенным звуком или заставкой, с тем, чтобы показать, что общее вещание продолжало оставаться активным, это был звук колокольчиков или вид набегающих волн, и они отмечали интервалы между дискретными единицами программы. Но в большинстве телевизионных услуг в их современном состоянии понятие интервала, хотя и удерживаемое с некоторыми целями как понятие, подверглось фундаментальной переоценке. Этот процесс проходил двумя путями, которые до сих пор неравномерно представлены в различных видах вещания. Решительная инновация произошла на тех станциях и каналах, которые придерживались коммерческих финансирований. Интервалы между единицами программы были явными пространствами для включения рекламы. В британском коммерческом телевидении было специфическое и формальное начинание. Программы не должны прерываться рекламой, она могла быть включена только в естественные паузы между частями симфонии или актами Гамлета, как заявил представитель правительства в Палате лордов. На практике, конечно, это никогда не соблюдалось, да и не предполагалось, что будет соблюдаться. Естественной паузой стал любой момент удобного включения рекламы. На американском телевидении этот процесс проходил другим путем. Спонсированные программы включали рекламу с самого начала, с первоначальной концепции, как часть всего пакета услуг. Но сейчас стало ясным, в случае как британского, так и американского коммерческого телевидения, что понятие прерывности, хотя оно еще имеет некоторую силу, сохранившуюся от предыдущей модели, стало неадекватным. В настоящее время предлагается не программа дискретных единиц с определенными вставками, но планируемый поток, в котором подлинная серия – это не опубликованная последовательность единиц программы, последовательность, трансформированная включением другого рода последовательности, таким образом, что эти последовательности вместе взятые составляют реальный поток, реальное вещание. С ходом времени как в коммерческое, так и в общественное телевидение была добавлена еще одна последовательность – трейлеры программ, которые должны быть показаны в дальнейшем или позже в этот же день, или более детальные новости о программе. Эта тенденция усилилась в условиях конкуренции, когда для составителей программ стало важным удерживать зрителей или, по их собственным словам, захватывать их на целый вечер. В результате произошло соединение этих двух или трех последовательностей, что дает нам основание говорить о новом феномене в области коммуникации. Несомненно, многие телезрители все еще воспринимают некоторые из этих единиц как прерывы. Я вспоминаю, что первый заметил эту проблему, смотря фильмы по британскому коммерческому телевидению. Даже в каком чисто коммерческом плане производство и распределение институте как кинематограф было и остается нормальным смотреть фильм как нечто целое, в ненарушимой последовательности. Все фильмы были первоначально произведены и распространены таким образом, хотя и включение поддерживающих фильмов категории «Б» и короткометражных лент с соответствующими интервалами на рекламу и на планируемую продажу закусок начало поворачивать развитие кинематографа в направлении нового типа планируемого потока. Просмотр тех же фильмов по коммерческому телевидению вполне прояснил ситуацию. Нам обычно дают 20-25 минут фильма, чтобы мы в нем заинтересовались, затем 4 минуты рекламы, затем еще около 15 минут фильма и снова немного рекламы и так далее. Устойчиво сокращают длительность фильма с рекламой между ними, или вернее рекламы с фрагментами фильма между ней, поскольку предполагается, что к этому времени мы достаточно заинтересованы и в любом случае досмотрим фильм до конца. Но даже это не подготовило меня к типичному американскому ряду. Однажды вечером в Майами, все еще не пришедший в себя от недели на атлантическом лайнере, я начал смотреть фильм. Причем в начале мне было трудно приспособиться к гораздо более частым коммерческим паузам, но это была еще небольшая проблема в сравнении с тем, что случилось позже. Два другие фильма, которые должны были быть показаны по этому каналу в другие дни, начали включаться как трейлеры. «Преступление в Сан-Франциско», тема первого фильма, было странным образом противопоставлено не только рекламе дезодоранта или продуктов быстрого приготовления, но и романтическому приключению в Париже, а также проявлению доисторического монстра, который разрушил Нью-Йорк. Более того, это была последовательность нового типа. Даже на коммерческом британском телевидении есть визуальный сигнал, остаточный знак интервала до и после рядов рекламы, а трейлеры программ появляются только между программами. Здесь было нечто совершенно отличное, поскольку переход от фильма к рекламе, от фильма А к фильму Б и В, был, по сути дела, не маркирован. Во всяком случае, существует достаточное сходство между определенными видами фильмов и между рядом фильмов и ситуационной рекламой, которая часто им подражает, что делает такой ряд очень трудным опытом для интерпретации. Я до сих пор не уверен, что я воспринял из этого потока в целом. Мне кажется, я отметил, что некоторые эпизоды происходили не в том фильме, а некоторые герои рекламы действовали в фильме. И все это представляло собой единый неотчетливый поток образов и чувств. Конечно, фильмы не были созданы, чтобы их прерывали таким образом, но поток этот носит планируемый характер не только сам по себе, но и как ранняя стадия во всей оригинальной телевизионной продукции для коммерческих систем. На самом деле, большинство коммерческих телевизионных программ производится начиная со стадии планирования с учетом этого реального ряда. В коротких пьесах существует умышленное деление на акты. В художественных программах происходит подобное деление на части, но эффект на самом деле гораздо глубже. Существует характерный тип начального видео и звукового ряда, целью которого является возбудить интерес, который, по сути дела, является трейлером. На американском телевидении Через 2 или 3 минуты он сменяется рекламой. Эта техника имеет далекого предшественника в пантомиме, которая предшествовала пьесам в раннюю елизаветинскую эпоху. Но в те времена за пантомимой следовала пьеса, сейчас же следует явно не связанный материал. В каком случае неудивительно, что многие из этих начальных эпизодов основаны на насилии или на ужасе. Возбужденный ими интерес должен быть достаточно силен, чтобы положить начало ожиданию продолжения, прерванному, но поддерживаемому. Таким образом, качество внешнего ряда становится способом определения внутреннего метода. Какой бы стадии развития ни достиг этот процесс, а он все еще сильно варьируется в разных системах вещания, он все еще может остаточно рассматриваться как прерывание программы. Часто имеет смысл рассматривать его именно таким образом, как для сохранения собственного ощущения места и события, так и в качестве выражения озабоченности по поводу политики вещания. И все же еще более важным представляется рассматривать весь процесс как поток. Замена серии программ, состоящей из определенных по времени последовательных единиц, потоком единиц, связанных по иному принципу, в котором положение во времени, хотя и реально, но не декларировано, и в котором реальная внутренняя организация представляет собой нечто другое, что декларированная организация. Прерывы представляют собой лишь наиболее видимую характеристику процесса, который на некоторых уровнях стал определять телевизионный опыт. Даже когда определенные единицы программы не прерываются, как это происходит на BBC, существует качество потока, которое нам с нашим привычным вокабуляром дискретной реакции и описания нелегко признать. Вполне очевидно, что то, что называется вечерним просмотром, каким-то образом планируется провайдерами, а затем и зрителями как целое, то есть он в любом случае планируется в различных рядах, которые в этом смысле берут верх над частными единицами программы. В случае конкуренции между телевизионными каналами это становится важным вопросом. Необходимо привлечь зрителя в начале потока. Так, в Британии существует серьезная конкуренция между BBC и ABA в ранних вечерних передачах, основанная на убеждении, поддерживаем некоторыми статистическими данными, что зрители продолжают смотреть тот канал, с которого они начали просмотр. Несомненно, во многих случаях это не так. Зрители могут выбрать другую программу или другой канал, или вообще выключить телевизор. Но эффект потока достаточно распространен, чтобы стать основным элементом в политике программирования. И вот что является непосредственной причиной увеличивающейся частоты программирования трейлеров – поддержать этот вечерний поток. В условиях более жесткой конкуренции, как это происходит на американском телевидении, трейлеры включаются еще чаще. Этот процесс называется движением вперед, с целью поддержать то, что считается своего рода лояльностью бренду, каналу, который вы смотрите. Некоторую часть предложенного потока можно в таком случае непосредственно проследить к условиям контролируемой конкуренции, так же как некоторые из его специфических оригинальных элементов можно проследить к финансированию телевидения коммерческой рекламы. Все же это не единственное объяснение. Предложенный поток может также и, возможно, более фундаментальным способом быть связанным с самим телевизионным опытом. Этому свидетельствуют два вполне обычных наблюдения. Как уже было отмечено, большинство из нас чаще говорят, описывая этот опыт, мы смотрели телевизор, чем мы смотрели новости, пьесу или футбол по телевизору. Конечно, иногда мы говорим и так, но сам факт, что мы вообще употребляем первое выражение, важен сам по себе. Кроме того, весьма распространенной, хотя мы и неохотно это признаем, практикой является то, что многие из нас находят очень трудным выключить телевизор, что снова и снова, хотя мы включили его, чтобы посмотреть определенную программу, мы обнаруживаем, что смотрим следующее. Современный способ определения потока, не имеющего явно интервалов, в какой-то степени поощряет это. Мы можем уже втянуться во что-то, еще не собравшись силой встать со стула. И многие программы произведены именно с учетом этой ситуации. Захват внимания в начальные моменты, обещание захватывающих моментов в будущем, если мы будем продолжать смотреть. Но импульс, который заставляет зрителя оставаться у экрана, более широко распространен, чем предполагают организации материала, на которой основывается это объяснение. Весьма значимым представляется тот факт, что существует устойчивое давление не только со стороны провайдеров, но и в многих зрителей с целью увеличения времени вещания. В Британии до недавнего времени телевидение действовало в основном в вечернее время, за исключением кратких программ в середине дня, а утренние и вечерние часы, за исключением субботы и воскресенья, использовались для образовательных и подобных им программ. В настоящее время происходит быстрое развитие утренних и дневных передач общего типа. В США уже возможно начинать смотреть телевизор в 6 часов утра, посмотреть свой первый фильм в 8:30 и так далее в непрерывном потоке, когда экран никогда не остается пустым, до того, как поздний фильм не начнет в час ночи. Вряд ли возможно, что многие смотрят поток такой длины, более 20 часов в день. Но поток всегда доступен в любое время дня простым нажатием кнопки. Таким образом, как внутренние в его непосредственной организации, так и как общедоступный опыт, эта характеристика потока является центральной. Тем не менее, эта характеристика, которой мы вряд ли подготовлены нашим способом наблюдения и описания. Обзоры телевизионных программ, конечно, неравноценны по их качеству, но даже в самых лучших обзорах существует настойчивая условность опоры на прежние модели. Рецензенты выбирают ту или иную пьесу, фильм, дискуссию или документальный репортаж. Я сам в течение 4 лет проводил ежемесячные обзоры телевидения и знаю, насколько более стабильным и прямолинейным является такой метод. Для большинства передач существуют определенные процедуры, а также существует метод и язык для определенного рода описания и реакции. Но хотя такого рода обзоры могут быть полезными, они всегда находятся на некоторой дистанции от того, что кажется мне главным в телевизионном опыте, от факта наличия потока. Дело не только в том, что ряд частных моментов, учитывая нашу обычную организацию реакции, память и устойчивость отношений и настроений, находятся под влиянием предыдущих и последующих, если только мы не смотрим в искусственно организованные темпоральности, которые существуют достаточно редко, хотя она существует в специальных просмотрах для постоянных рецензентов. Дело также в том, что хотя можно сказать много полезного по поводу всех отдельных передач, хотя часто сознательным исключением рекламы, которая прерывает по крайней мере половину из них, почти ничего не говорится о характерном опыте ряда потока как такового. Действительно, очень сложно сказать что-либо по этому поводу. Это было бы подобно тому, чтобы описать чтение 2 пьес, 3 газет, 3 или 4 журналов в тот же самый день, когда мы были на концерте, на лекции, на футбольном матче. Все же это не одно и то же, так как хотя передачи могут быть разнообразными, телевизионный опыт соединил их некими важными способами. Снова разбить этот опыт на единицы и писать об этих единицах при помощи уже имеющихся в наличии процедур является вполне понятным, но часто ошибочным, даже когда мы защищаем этот процесс, объявляя себя разборчивыми и опытными зрителями, которые не сидят часами, уставившись в ящик. В реальности многие из нас именно так и проводят время, а значительная часть критической значимости телевидения должна быть связана с этим фактом. Я знаю, что когда я пытался при рецензировании описать опыт потока, будь это в определенный вечер или более обобщенно, все, что я мог сказать, было незаконченным или спорным, и все же я узнал из корреспонденции, что я занимался опытом, который многие зрители осознавали и пытались понять. Могут существовать классические типы реакции на многие разных уровнях, на некоторые, хотя и не на все, дискретные единицы. Но мы только начинаем осознавать проблемы описания реакции на факт потока, уж не говоря об их решении.